Опять выражение, не имеющее никакого определенного этнографического значения. Лиутпранд, или его вотчим, получил сведения о руссах от византийцев, а последние причисляли Русь к народам гиперборийским, то есть северным. Следовательно, кремонский епископ передает тот же географический термин, только по-своему, по-лангобардски. Он совершенно повторяет византийцев, помещая Русь между хазарами и болгарами в соседстве печенегов и угров, и нисколько не указывает на Скандинавию. Аналогию с его северными людьми представляет наше выражение «восток» и «восточные народы», хотя эти народы живут от нас к югу. Но мы в этом случае переводим термин «западноевропейский». Слова Лиутпранда о том, будто русы получили свое название по наружному виду от греков, прямо противоречат греческим свидетельствам. Лев Диакон положительно говорит, что тавро-скифы называют себя «Рось» на своем родном языке. Четвертое. Известие бертинских летописей, пруденций о Руси из племени свионов, как мы говорили, невозможно толковать шведами. Этого не допускает хаканский титул ее князя. Или само слово «свионы» в то время не означало исключительно шведов. Южная Россия называлась в средние века и Великой Скифией, и Великой Швецией. Или это ошибка, недоразумение в самом источнике. Само отсутствие золотых византийских монет того времени в кладах Швеции противоречит существованию Шведской Руси. Пятое. Путь из варяг в Грецию, описанный в нашей летописи, нисколько не может подкрепить нормандскую теорию, ибо это описание относится не к IX, а к XI веку. Константин Багрянородный, описывая тот же путь в X веке, начинает его от Новгорода и о варангах ничего не упоминает. Приведенные им русские имена порогов не могут быть объясняемы из скандинавских языков исключительно. Норманы могли плавать по Днепру только после основания русского государства, находясь в службе русских князей или под покровительством, следовательно, тогда, когда русские имена порогов уже существовали. Шестое. Некоторые имена первых князей и дружинников похожи на скандинавские. Это совершенно естественно при общности многих имен у славянских и германских народов при долгом сожительстве готов и руссов, Роксолан в Восточной Европе, а также при исконном сожительстве готов и славян на южном берегу Балтийского моря. Но доказать, что они не только исключительно, но и преимущественно скандинавские, не могут никакие натяжки. Вот и все доводы нормандской школы, заслуживающие сколько-нибудь внимания и набранные ею в течение более 100 лет для подкрепления летописной басни о призвании варягов и своего мнения о происхождении Руси и Скандинавии. Если принять в соображение столь часто встречающиеся в средневековых источниках ошибки, недоразумения и этнографическую запутанность, то надобно удивляться, что нашлось так мало свидетельств, которые норманисты могли бы обратить в свою пользу. Подобный подбор намеков и недоразумений, подкрепленный филологическими натяжками, можно составить для какой угодно теории. А что касается до высших соображений норманистов о том, будто наше древнее государственное устройство имеет нормандские черты, это совершенно произвольные толкования. Общие черты, конечно, найдутся. Они неизбежны у всех европейских и даже неевропейских народов. Но найдутся и отличия, которые, напротив, ясно указывают на наше славянство. Известно, что у германских народов развились преимущественно майорат и феодализм, а у славян – право каждого сына на участие в отцовском наследии и оттуда удельная система. Наш порядок родового старшинства существовал у угров и до сих пор существует у турок, а у норманов мы его не видим. В параллель с доводами норманистов повторим вкратце те основания, на которых мы отвергаем легенду о призвании варягов, а главное, утверждаем туземное происхождение Руси. Первое. Невероятность призвания.